Первым по списку значился негр Чарльз Аккерман. «Ваша честь», — поспешил разъяснить судье помощник окружного прокурора, — «этот человек перед участковым судом отказался признать себя виновным. То ли он был пьян, то ли сделал это по другой причине, а поскольку жалобщик не пожелал снять обвинение, участковый суд вынужден был передать подсудимого суда. Но потом подсудимый передумал и перед окружным прокурором признал свою виновность. Нам поневоле пришлось обременить вас этим делом». Судья Пейдерсон насмешливо взглянул на негра, которого, впрочем, немало не смутил этот взгляд. Он продолжал стоять, удобно облокотясь о барьер, за которым подсудимые обычно стоят на вытяжку и дрожат от страха. Он уже и раньше бывал под судом за пьянство, драки и тому подобное, но, тем не менее, остался наивным и простодушным. «Ну, Аккерман?» — сурово вопросил судья. «Украли вы кусок свинцовой трубы стоимостью, как тут указано, в $4.80?» «Да, сэр, украл», — начал негр. «Я вам расскажу, господин судья, как было дело. Прохожу я как-то в субботу под вечер мимо дровяного склада. Я как раз был тогда без работы и вижу сквозь забор валяется кусок трубы. Ну, я отыскал палку, просунул ее под забор, подкатил эту самую трубу и унес. А потом вот этот мистер, сторож, значит, он выразительным жестом указал на свидетельскую скамью, где занял место жалобщик, на случай, если судья захочет о чем-нибудь его спросить, приходит ко мне домой и называет меня вором». «Но ведь вы и правда взяли эту трубу, не так ли?» «Взял, сэр, что и говорить». «Что же вы с ней сделали?» «Спустил за 25 центов». «Вы хотите сказать, продали?» — поправил судья. «Да, сэр, продал». «Разве вы не знаете, что так поступать нехорошо? Разве, подсовывая палку под забор и подкатывая к себе трубу, вы не понимали, что совершаете кражу?» «Да, сэр, я знал, что это нехорошо», — добродушно улыбаясь, отвечал Аккерман. «Я, по правде сказать, не думал, что это кража, но знал, что это нехорошо. Я, конечно, понимал, что не годится мне ее брать». «Конечно, вы понимали, разумеется, понимали, в том-то и беда. Вы понимали, что это кража, и все-таки украли. А что, человек, который купил у негра украденную вещь, уже взят под стражу?» — внезапно спросил судья у помощника прокурора. «Его следует привлечь к ответственности, ибо как скупщик краденого он заслуживает еще более сурового наказания, чем этот негр». «Да, сэр», — отвечал помощник прокурора, — «его дело передано судье Йогеру». «Хорошо. Значит, все в порядке», — сурово изрек Пейдерсон. «Я лично причисляю скупку краденого к самым серьезным преступлениям».